Эксмо детства. Хорошие книги для счастливого детства. Светлана Кривошлыкова. Таинственный шепот. Воспитательные меры воздействия. Недопустимые нарушения. Невозможность перезаключения договора без изменений условий пребывания в школе, проживания в пансионе. Значительные нарушения. Временное отстранение от участия в заданном составе видов вне академической деятельности и или от участия в уроках в заданных составе и форме. Незначительные нарушения. Устное предупреждение со стороны учителя, наставника, сотрудников пансиона.